Глава 10. Подводя итоги. Адамант устроил празднество по случаю победы, и в его доме собрались все, кто имел к ней хоть какое-то отношение. Сам Адамант был против пира, но вожди его партии настояли. Теперь, когда реформаторы победили в Хайстепс, совет в первый раз за свою историю оказался под их контролем. Разумеется, до тех пор, пока им хватит здравого смысла, и они не начнут задевать независимых кандидатов. Гости заполнили большой обеденный зал и несколько примыкающих комнат. Слуги не успевали разносить закуски и разнообразные крепкие напитки. Шум стоял оглушительный. Все видные деятели как реформаторского, так и консервативного движения пришли поздравить нового советника и добиться для себя каких-нибудь выгод. Братство Стали прислало небольшой отряд, чтобы охранять дом, и Хок и Фишер были очень благодарны им. Наконец-то они могли расслабиться и выпить. День выдался длинным и трудным. Адамант и Даниэль стояли рядом, рука об руку, улыбаясь гостям. Можно было подумать, что между ними полное взаимопонимание, хотя то, что выставлялось на показ, могло быть очень далеким от истины. Но Хок решил, что их отношения все-таки наладились. Он не забыл, как Даниэль защитила Адаманта своим телом, когда его атаковала Роксана. Если бы не волшебство Мортиса, она погибла бы. Что касается Роксаны. Хок бросил взгляд на толпу гостей и увидел ее. Роксана возвышалась над всеми, обнимая Мэдлея за плечи. Все старались держаться от нее подальше, но она вела себя смирно. Теоретически Хок должен был арестовать ее на месте, но он был не в настроении. Роксана и Мэдлей покинут Хейвен завтра на рассвете, и он им поможет. И если начальству не понравится, они сами могут отправиться в погоню, а он пришлет цветы на их похороны. Он взглянул на Фишер, стоявшую рядом с ним и о чем-то задумавшуюся, и нежно улыбнулся. «Ну, Изабель, что ты теперь скажешь о демократии в действии?» Фишер пожала плечами. «По-моему, ничем не отличается от всех прочих видов политики. Коррупция, скандалы и шельмование честных людей. Я знаю, что ты хочешь, Хок. Ты хочешь, чтобы я была в восторге, потому что на этот раз победили реформаторы. Но оглянись. Вожаки обеих партий уже заключают между собой сделки». «Да, Изабель, но разница в том, ради чего реформаторы заключают сделки. Они стараются ради других людей, а не ради себя». Фишер засмеялась и обняла мужа. «Возможно. А тем временем давай подведем итоги. Адамант пока что жив. Мы тоже, а Хейвен прошел через выборы, избежав гражданской войны». «Да», — согласился Хок, — «неплохо мы поработали, ничего не скажешь». Они засмеялись и выпили вина. Зал вокруг них был наполнен голосами гостей, которым почему-то казалось, что именно здесь рождается будущее Хейвена. И что оно зависит от них.